Я тебе, Никита, помогу разделаться с пробами. Правда, я уже несколько лет к Брокману не прикасался. А, ерунда, тут и вспоминать нечего. Вдвоем мы с тобой за час. Ты работаешь один? Нет, есть еще одна лаборантка, она сейчас в отпуске. Так что отдуваюсь за двоих. Кто же из вас считается старшим? Конечно, не я. Зарплата у меня хреновая, но еще выдают обмундирование бесплатно. Фуражку форменную ношу. В шахте, сам понимаешь, можно заработать куда больше. И я непременно пошел бы на валоотбойщиком, но вот учеба. Ради учебы предпочел работенку вот здесь. Ты в вечерней школе? 10 класс кончаю. А я уже забываю, чему учился. Снимаю пиджак, подхожу к прибору. Ну, если не потерял прежний навык, я быстро. Что за пробы, Никита? Могут быть опасные по метану? В этих сумках нет. И вообще здесь редко бывает. Шпарь. Мы работаем вдвоем будто на перегонки. Пробы между собой поделили поровну. Но Никита меня опережает и под конец берет бутылки с пробами из той сумки, что стоит возле меня. «Слушай», — говорю я, — «куда бы я мог здесь толкнуться? Определиться куда-нибудь?» «В шахту, пожалуйста». «Не в ВТК, там вряд ли возьмут, а в забой. Другую работу таким, как мы, найти трудно. Меня взяли в эту лабораторию, знаешь почему? Потому что начальник горноспасательного — муж моей тетки. Это я только тебе откровенно говорю. Он всегда готов мне помочь, но родственные отношения наши ото всех скрывает. Опасается, как бы кто ни сказал, смотрите, что творится, член партии, а вот пристроил под свое крыло родственника с 39-й статьей. Ну, сам понимаешь. Кто-то тихо открывает дверь. Вошла молодая женщина с узким худым лицом. «А, это ты?» Никита не выражает удивления. «Уже с работы?» Она кивает и подходит ближе. «Вы новый лаборант?» — спрашивает меня. «Нет, я не новый. Старый. Вернее, даже бывший лаборант». «Это Клава, мой товарищ с севера», — говорит Никита. «Познакомься». Я встаю. «Очень приятно. Меня зовут Саша». Между прочим, человек он холостой. Никита щурится и покусывает губы. Можешь обратить внимание. «Ну, зачем ты это говоришь? Твой товарищ может, бог знает, что подумать. А ты уже обиделась?» «Нет, я же тебя знаю. Я вот что хотел сказать. Если вечер у тебя свободен, приходи сегодня ко мне. Вместе с товарищем, часам к 7. «По какому случаю?» «Просто так. Разве без повода нельзя?» «Придем», — в один голос отвечаем Никита и я. Клава, прощаясь, очень симпатично улыбается. При этом у нее обозначаются морщинки на щеках, и видно, что она не так молода, как может показаться с первого взгляда. Примерно одних лет с нами. Ушла. «Вечерком выпьем», — говорит Никита. «Хотя завтра у меня экзамен по физике. Надо бы позаниматься, но к чертовой матери. Как-нибудь сдам». «А после надеешься поступить в институт?» «На заочное». «А примут тебя?» «Я вот тоже сдавал на заочное, сдал на все пятерки, а все-таки меня не приняли». «Когда?» «Прошлым летом, еще на Воркуте. Там открылся этот, учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного политехнического. Я готовился, сдавал, старался, а потом оказалось, что в списке принятых меня нет. Предложили обратиться за разъяснением в комбинат «Воркут-Уголь», к замначальника комбината по кадрам. Я поперся на прием. Выложил этому заму свои претензии. Он ответил: «Учебный пункт создан у нас для того, чтобы готовить кадры для комбината, а мы не заинтересованы в специалистах из числа бывших». Ясно и понятно. Я сказал спасибо за откровенность и ушел, и поставил крест на высшем образовании. «А я не ставлю», — решительно заявил Никита. «Я буду пробиваться. Понимаю, нельзя лезть в институты в тех городах, куда нас не пускает 39-я статья. Что ж, надо выбирать заочное отделение в институте самым захолустным. Тогда есть шанс». но желаю удачи.